Глава 43. Период обучения. Икар. Октябрь. 2321 год. На пути к Кентаврании. На уровень, позволяющий поддержать разговор, мы вышли далеко не сразу. На это нам понадобилось более недели. Инопланетный корабль, который мы прозвали «Гюнтер», потому что данное имя было похоже на его собственное название, сразу же разобрался в математических понятиях. Но когда мы попытались перейти к элементам языка, таким как глаголы, процесс забуксовал. В соответствии с теорией Дедала, Гюнтер был больше похож на «ими» или «ии», чем на репликанта. Поэтому у него не было фактического опыта жизни в физическом мире, в контекст которого можно поместить такие выражения, как «смотри, Дик бежит». Лично мне показалось, что он просто более чужеродный, чем другие существа, к которым мы привыкли. В любом случае, нам пришлось вернуться на несколько шагов назад и снизить графику до уровня Пакмана, прежде чем мы добились каких-то успехов. Но успехов мы все-таки добились, и в конце концов загрузили в нашу программу переводчик приемлемую версию языка Гюнтера. Он, похоже, не был заинтересован в том, чтобы учить наш язык, а, может, не мог этого сделать. И поэтому заниматься переводом пришлось нам. И даже при этом все шло более-менее в формате вопрос-ответ, а не чего-то похожего на разговор. Да, Гюнтер с нами сотрудничал, но без особого энтузиазма. А вот со звездными картами мы разобрались быстро. Хотя Гюнтер вел себя крайне осторожно и старался не выдавать подробностей, мы установили, что он прибыл из развивающейся цивилизации, которая находится рядом с одним из узлов листьев третьего хаба по часовой стрелке от хаба 0. Это означало, что мы с ним фактически прибыли с противоположных концов империи. Биосущества, которые создали Гюнтера, видимо, напоминали кентавров. У них было 4 ноги внизу и 2 руки впереди. Правда, пропорции у них совершенно дикие. Я бы скорее принял их за такс с руками, чем за лошадей с человеческими торсами. И все же к ним немедленно прилипло слово «кентавры», а их родную планету мы прозвали Кентаврания. Кроме того, оказалось, что Гюнтер когда-то сам был био и, следовательно, стал настоящим репликантом. По словам Гюнтера, у кентавров было 3 пола — мужчины, женщины и рабочие. Существа третьего пола, видимо, играли ту же роль, что и рабочие муравьи. Они не участвовали в размножении, но занимались обеспечением своих сородичей. И, похоже, ими можно было пожертвовать. В том числе в тех случаях, если требовался разум для космического зонда. Гюнтер говорил об этом нехотя, но у меня сложилось впечатление, что такая концепция, как доброволец, в данном случае не работала. Цивилизация, которая построила Гюнтера, открыла двигатели «Всплеск» и «Судар», но пока не средство связи у ППС. Это, похоже, был стандартный вариант развития технологий, если судить по нашей крайне ограниченной выборке — людям, другим и кентаврам. Освоив данные технологии, кентавры медленно отправили зонд на разведку, причем в попыхах, стараясь опередить каких-то местных конкурентов, только этим и можно было объяснить минималистичный дизайн Гюнтера. Это уже начинало сильно напоминать нашу собственную историю. В первой точке своего маршрута Гюнтер обнаружил червоточину, а затем, видимо, пошел на траектории, очень напоминавшей ту, которую выбрали мы с Дедалом. Он прыгал из системы в систему и картировал положение каждой по отношению к галактике. Кульминацией данного процесса стало его пленение стражами, после чего, как мы и предполагали, он постепенно терял свои запасы энергии, пока не был вынужден выключиться. Гюнтер, в отличие от нас, так и не расшифровал идентификаторы ворот. Это было прискорбно, потому что временные метки в пакетах помогли бы нам выяснить, сколько времени он провел в плену. В конце концов, нам удалось убедить Гюнтера в том, что мы не представляем для него угрозы. Ведь, во-первых, мы спасли и воскресили его. Во-вторых, у нас есть оружие, а у него нет. В-третьих, не было ни одного логичного сценария, в котором нам имело бы смысл лгать относительно наших намерений. И, кроме того, ему действительно нужно было вернуться домой, чтобы доставить доклад. Поэтому в итоге мы договорились о том, что направимся к планете Гюнтера. Путешествие сквозь системы ворот было рутинным. 3 прыжка через хабы, а затем еще один в узел лист. Это была система, в которую Гюнтер должен был лететь изначально, стартовав с родной планеты. Он, разумеется, уже тщательно исследовал систему, но мы хотели сами взглянуть на нее. Поэтому мы убедили Гюнтера подождать, пока мы занимаемся разведкой. В этой системе, как и в большинстве других, лишь одна планета находилась в обитаемой зоне, и именно там мы обнаружили цивилизацию. Судя по планировке и пропорциям городов, с данным видом мы еще не сталкивались. И это был 16-й из тех, которые мы включили в наш каталог, пока исследовали империю. И что интересно, данная система была второй, в которой мы нашли фотосинтез, основанный на ретинале. Растения, обладавшие такой системой фотосинтеза, были не традиционно зеленого цвета, а лилового или насыщенного пурпурного. «Очень странно», — буркнул Дедал, когда мы завершили картирование планеты. «Судя по всему, ретиналь должен встречаться чаще, ведь он позволяет использовать более простой и эффективный способ захвата энергии. Кроме того, большинство звезд излучают в зеленом спектре, что дало бы преимущество ретинальной системе. Но почти на каждой планете мы обнаружили хлорофилл. Возможно, в эволюционной биологии есть какая-то причина, которая пока скрыта от нас», — ответил я. «Мы, например, до сих пор не понимаем, почему практически все виды живых существ используют L-аминокислоты. Вероятно, это еще один такой вопрос». И все же из космоса, как и всегда, открывался потрясающий вид на новую цивилизацию. И планета, окрашенная в лиловые тона, выглядела крайне эффективно. Мы сделали немало фоток для нашего блога. Возможно, мы выложим их, если когда-нибудь восстановим контакт с миром бобов. Местные, как и большинство видов, колонизировали большинство планет в своей родной системе, а также построили пару мегаструктур. Как и во всех предыдущих случаях, поселения оказались заброшенными. Никакого теплового излучения, никакого радиообмена, никакого движения транспорта. Вообще ничего. Я отправил сигнал Гюнтеру. «Когда ты прибыл сюда в первый раз, все уже было брошено?» «Да». Разговорчивый, как и всегда. Я снова пришел к выводу, что не нужно задавать ему вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». «Почему твоя цивилизация направила тебя именно сюда? Они обнаружили радиосигналы? Источники тепла?» «Источники аномальных микроволн», — ответил Гюнтер. «О, ну конечно. Микроволны из червоточин». «Стоп. Источники?» Я быстро провел сканирование. И точно, по курсу минус 90 градусов находилась еще одна червоточина. «Ты исследовал вторую червоточину?» «Нет». Я раздраженно закатил глаза, но злился в основном на себя. На самом деле Гюнтер оказался в ситуации, когда ему предлагалось подбросить монету, и сделал выбор, который открыл ему дорогу в империю. «Проверить стоит?» — спросил я у Дедала. «Ну, давай хотя бы отправим туда дрон». Мы обратились к Гюнтеру, и он сообщил, что готов подождать еще неделю. Через несколько дней мы уже зависли рядом со второй червоточиной. «Еще одна», — подумал я. Затем я оценил свое настроение и мысленно ущипнул себя. Червоточины действительно начали меня утомлять. Дедал подготовил дрон и, используя все обычные меры предосторожности, отправил его в полет. Дрон выполнил стандартный осмотр звездной системы и вернулся. Протянул я, когда мы завершили анализ. «Я надеялся, что мы окажемся чуть ближе к дому Гюнтера. Но не тут-то было. 15 световых лет не в ту сторону. Есть признаки существования планет, но никаких червоточин и никаких следов цивилизации. Икар, это уже пересекло все границы странного и уже находится в зоне жуткого. Боюсь, мы так и не узнаем, что произошло». «Я знаю, Дедал. Стремительные рейды из космоса, если честно, никак не помогают нам во всем разобраться. Возможно, мы должны смириться, стиснуть зубы и заняться полномасштабными археологическими раскопками на одной из брошенных планет. Это следующий шаг. А пока что давай посетим систему Гюнтера. Скорее всего, там у нас большие шансы кого-то встретить. Но они тоже не смогут ответить на данный вопрос. Не будем забегать вперед. Ну, ладно, полетели.